Астролябия. Лента времени. 10.22 по североамериканскому центральному времени. 3 июля 1986 года. В кабинете никого. Астролябия Асфодель продолжает вращаться. Планеты скользят по раз и навсегда установленным орбитам. Звезды из драгоценных камней вычерчивают траектории, точные, как на самих небесах. Они совершают оборот за оборотом, кружатся, порой проходя всего в нескольких миллиметрах друг от друга, но все же не сталкиваясь. И кажется невозможным, что нечто настолько замысловатое, не связанное с реальным космосом, может существовать в физическом пространстве. Заглянув внутрь этого механизма, можно увидеть само время. Дюйм за дюймом, день за днем, он моделирует его, преобразуя в соответствии с ограниченным человеческим восприятием. Когда астролябия замирает, пусть даже на мгновение, мироздание сотрясается. Когда она снова приходит в движение, время возобновляет свой ход. Пока росток набирает силу, проходит слишком много дней, чтобы описывать каждый из них. Поэтому астролябия вращается круг за кругом, быстрее и быстрее. Но вот 7 лет позади, и доктрина, распределенная между 6 телами, 6 потенциальными носителями, разбитыми на пары, в каждой из которых 2 детей, так далеко друг от друга, насколько позволяет география страны, доктрина становится достаточно зрелой, чтобы заявить о себе. Невозможный город близко. Девочка была ужасно бледной, в волосах и между пальцев босых ног запутались водоросли. Она вся блестела, переливаясь серебром, будто ее обсыпали блестками и отправили посмотреть, что творится на свете. «Что ты такое?» — спросила Цып, от восторга забыв про манеры. Эйвери ткнула ее локтем в бок, но поздно. Вопрос уже прозвучал. «Меня зовут Ниф», — ответила девочка. «Я живу в городе, что лежит в глубинах озера, и там так холодно, что лед тает раз в 100 лет». «Люди не живут в озерах», — сказал Эйвери. «Там нет воздуха, только вода. Люди не умеют дышать водой». «Да, но видишь ли, там, откуда я родом, люди вообще не дышат». Ниф улыбнулась, показав жемчужно-белые зубы. «И только когда тает лед, мы поднимаемся на поверхность и смотрим, как живут другие люди. Но когда я была на берегу и собирала камушки, налетела буря. Появилась паж застывших вод, схватила меня и отнесла королю кубков. Он очень жесток, и он так долго держал меня при себе, что лед накрепко застыл. И теперь до следующей оттепели я просто утонувшая девочка без своего города». 100 лет — это так долго!» — сказал Эйвери. Он постарался особо не задумываться о том, отчего так блестит ее кожа, или о том, что, по ее словам, там, где она живет, люди не дышат. Наверняка она пошутила. «Не будешь ли ты к тому времени слишком стара, чтобы плавать?» «Конечно нет. Когда я дома, я не дышу. Когда я здесь, я не старею. Так что я точно могу вернуться. Нужно только не упустить момент». Но Цып казалось, что есть вопрос поважнее. «А кто такая паж застывших вод?» Ниф нахмурилась. «Это самая ужасная из подданных короля, потому что она одновременно любит его и ненавидит. И она делает все, чтобы ему угодить. Она повелевает воронами, и они выполняют ее приказы. Она собирает для своего короля все диковинки, которые попадают в пот и нат. Будьте осторожны, не то и вы попадетесь ей в руки». Эйвери и Цып обменялись взглядами и встали поближе друг к другу. Они неожиданно испугались этой девочки в блестках и всего того, что могло последовать за их знакомством. А Дебора Бейкер за лесоградной стеной.